Инна Дворцова. Брак с чудовищем или хозяйка хлебной лавки. Книга вторая. Цикл «Проклятые невесты». Меня выдали замуж за богатого и влиятельного барона, ничего не сказав ему о нашем родовом проклятии. Муж оказался настоящим чудовищем со своей страшной тайной. Моя жизнь висит на волоске. Решившись на побег, я обосновалась в маленьком городке и открыла хлебную лавку. Жизнь потихоньку налаживается. Вот только что делать, если муж узнает мою тайну и найдет меня? Смогу ли я бежать дальше, или он заставит меня вернуться? История средней сестры Алисии Вельской. Женщины рода Вельских красивы и смертельно опасны. Мы прокляты. Мужчины, взявшие в жены одну из рода, умирают, не прожив в браке и года. Мы три сестры, и слава проклятых невест отравляет нам жизнь. Ведь желающих взять нас в жены уже не осталось. Но что же делать нам, сестрами, которым так хочется свадьбу и... Даже смерть не разлучит вас. Хотя последнее звучит как насмешка. Глава первая. Блики снега ослепляли. Я зажмурилась и тряхнула головой. Отвернулась от окна. Сколько ни оттягивай момент, но идти придется. Эдуард ждал. Не приведи, Господи, если ждал больше положенного. Тогда мне не поздоровится. Вздрогнув от недобрых предчувствий, я поторопилась к выходу из комнаты. Мельком бросив последний взгляд в зеркало, машинально поправила непослушную прядь темных волос, уложенных в идеальную прическу. Мои красивые и пышные волосы уже давно перестали блестеть, как раньше. Голубое платье ладно село на ставшей тощей фигуре. В глазах цвета гречишного меда плескался страх. Надеясь на лучшее, я быстро сбежала по ступеням и на мгновение застыла перед дверью гостиной. Слуга, немой свидетель наших с мужем отношений, дал мне возможность собраться с духом и только когда увидел мой кивок, отворил дверь. Я переступила порог гостиной в коттедже моего мужа, не в моем. Он не забывал постоянно напоминать мне о том, что моего здесь ничего нет. «Алисия!» Услышав шаги, Эдуард развернулся в двери. Он держал стакан с янтарной жидкостью. Сделав жадный глоток, направился ко мне. Высокий, статный, черноволосый, с тяжелым подбородком и волевым взглядом черных, как его душа, глаз. «Прекрасно выглядишь! С днем рождения, дорогая жена!» Я судорожно проглотила невесть, откуда появившийся ком в горле, и натянула на лицо улыбку. Я должна выглядеть счастливой, чтобы Эдуард чувствовал себя хорошим мужем. «Благодарю, любимый. Я очень постаралась, чтобы мой голос не дрожал. Алисия, Алисия, Алисия!» Ласково нараспев, он произнес мое, и я внутренне насторожилась. «Зачем ты выпустила эти пошлые завитки возле висков? Ты же знаешь, как я это не люблю. Решила позлить?» Рука машинально взлетела к прическе. «Ну как же так?» На глаза навернулись слезы. «Я же зачесала и натянула волосы так, что аж кожа натянулась и заболела голова. Только бы все лежало идеально, волосок к волоску. И поди ж ты!» «Прости, Эдуард», — пролепетала я, стремясь перевести все в шутку. «Ты же знаешь, какие непослушные у меня волосы. Так и норовят испортить прическу». Напряжение в комнате стояло такое, что хоть ножом режь. В ожидании, что скажет муж, я покрылась липким потом. Не приведи Господь, чтобы он увидел или унюхал запах, тогда мне не поздоровится. Нюх у мужа, как у хищника. Жена Эдуарда Лабо из усадьбы Рейвенхёрст должна быть идеальной, а не такой, как я. «Да, твои волосы непослушные», — почти нежно произнес он, поправляя мне прическу. Вот только глаза его по-прежнему были холодные и злые. Как и сама хозяйка. Я натужно улыбнулась, а у самой в голове шумело от страха. Только бы я его не довела до нового приступа бешенства. «Совсем забыл», — беспечно улыбнулся муж и полез во внутренний карман пиджака. Он достал бархатный футляр изумрудного цвета, и у меня сжалось сердце от нехорошего предчувствия. «Это ты виновата, что я сразу не вручил подарок». На лице застыла вымученная улыбка, Эдуард опять недоволен мной. Он в предвкушении моей реакции на подарок открыл футляр, и лицо его потемнело. Неужели что-то не так? Муж не любит, когда мешали его планам, а сейчас подарок грозил стать моей личной катастрофой. «Я ведь просил надеть платье цвета мха», — угрожающе произнес Эдуард, а я внутренне сжималась, предчувствуя неизбежное. «Ты своим бунтарством испортила мой подарок!» Он извлек на свет изумительной красоты колье из крупных изумрудов в обрамлении бриллиантов, и я понимаю свой промах. Моя ошибка. Голубое платье совершенно неподходящее для его подарка. Вот только я помню, что Эдуард ничего не говорил о цвете моего наряда, и я наивно подумала, что можно надеть мое любимое платье. День рождения же все-таки. Надо было переспросить мужа, чтобы не портить ему сюрприз. «Прости, Эдуард, я запамятовала. Так закрутилась подготовкой обеда, что не вспомнила о твоей просьбе». Мой голос был полон раскаяния. Я же испортила ему настроение. «Я сейчас переоденусь, я мигом». Развернулась, чтобы бежать переодеваться и не злить его больше своим внешним видом, как мою руку сцапала жесткая рука мужа. «Поторопись, дорогая!» От его холодной улыбки кровь сворачивается. «Обед стынет!» Я кивнула и выбежала из комнаты. У меня всегда были готовы все платья. Никогда не знаешь, что пойдет не так с очередным нарядом. За полгода нашей совместной жизни я еще ни разу не угадала предпочтение мужа по цвету или фасону платья. Быстро натянув на себя зеленое платье цвета болотного мха, которое я терпеть не могла, и не забыв счастливую улыбку, я появляюсь в гостиной. «Вот теперь ты готова для подарка!» Счастливо улыбаясь, Эдуард застегнул на моей шее колье. Стало трудно дышать. Дорогое колье, словно ошейник, одетый мужем, сжало горло. Соблюдая все церемонии, даже когда мы одни, Эдуард отвел меня в столовую и усадил на другой конец стола. Слугам начать разносить блюда, муж, казалось, был поглощен трапезой. Бросив на него осторожный взгляд, я позволила горькой улыбке коснуться моих губ. Мой 20-й день рождения. Я родилась во второй день месяца волков. Мама говорила, что у меня будет счастливая доля, но она где-то потерялась в пути. Никогда я не была столь несчастна, как сейчас. Даже когда умерла мама, даже когда мы переехали к тетке и стали жить почти в нищете. Почти год, как тетка Ядвига выдала меня замуж за Эдуарда. Где оно то счастье, которое он обещал, когда делал предложение? У меня не осталось права даже одеться так, как я хочу. За окном искрился снег. Маленькая печушка прыгала на елке в поисках еды. Я ей отчаянно позавидовала. Пусть голодная, но свободная. А я даже вздохнуть не могла без разрешения, опасаясь гнева мужа. «Что это, Алисия?» Голос Эдуарда звучал обманчиво спокойно. «Что, дорогой?» С перепугу переспросила я и, понимание своей ошибки, пробежала холодком по позвоночнику. «Баранина!» — брезгливо выплюнул муж, а для меня словно приговор прозвучал. «Да, ты просил приготовить баранину», — отважилась я напомнить ему, что он заказывал на обед. «Мэгги приготовила, как ты любишь, с пряными травами под брусничным соусом». Глаза Эдуарда потемнели, и у меня душа ушла в пятки. Надо было промолчать. Может быть, тогда бы гроза миновала? «Алисия, я просил сочную баранину, а не пережаренную». Его слова полыхали гневом. Меня обжигало огнем ненависти даже через стол. «Где ты была, что не смогла проследить за приготовлением праздничного обеда. Я сжалась в комок, понимая, чем все это может закончиться. Не первый раз это со мной происходило в этой жизни. Оглянуться не успела, как Эдуард уже нависал надо мной с ремнем, зажатым в руке.